Глава 7. Почему он так поступил? Почему? Резко захотелось начать крушить все вокруг, вот только все же волчица дала отвести ее на задний план, что сохранило гостевой домик в целости и сохранности. Порча чужого имущества явно не входила в мои планы. Понимаю, что не накажут, но все же не хочется подставлять Аню. Ближе к утру, когда слезы перестали так душить, смогла уснуть. Вот только вопросы так и не отступили. Рыжуля решила не усугублять положение и отошла на второй план, оставив мне только наши основные инстинкты. С одной стороны, я ей благодарна, а с другой хочется хоть с кем-то поговорить. Подругу грузить не могу. Она и так сильно пострадала. Вчерашняя выходка малышей сильно пошатнула ее здоровье и душевное состояние. А если узнает о причине моего состояния, еще сильнее разволнуется. Скажет своей семье, и тогда на совете будет еще одна тема для разборок. Хотя последнее меня волнует меньше всего. Эти два волка явно страх потеряли, и хорошая взбучка им бы не повредила. Не время для этого. Пусть ищут угрозу. Я сильная, справлюсь, что бы обо мне ни думали. Проснулась ближе к обеду, разбитая, уставшая, злая. Мысленно отругала себя за беспечность. Сейчас надо думать о будущей мамочке. Внимательно следить за ее состоянием, а я развалилась в кровати. Быстро приведя себя в порядок, направилась к дому вожака. Подруга обрадовалась моему появлению, но не сказала, показывая, что слушает в наушниках что-то очень важное. Отвлекать не стала. Просто смотрела, замерила давление, пульс, взяла кровь на анализы. Удивительно, но присутствие малышей позволило мне не ставить катетер. Все же я довольно часто ковыряюсь иглой в ее венах. А заживают они у людей не сильно быстро. А тут чудо буквально за день. Вот и сейчас. Через 5 минут ранка уже затянулась. К ночи будет легкий след, а утром и не найду нужное место. Выражение ее лица все время менялось от нейтрального к грустному. Это бесило на общем фоне куда сильнее, чем должно было. Неужели Вишенка не понимает, как сейчас такие настроения губительны? И ведь не отберешь у нее эти наушники с телефоном. Не даст. Было дело недавно. Боролись за пульт от телевизора. В шутку, само собой, но она цепко держит все, что попадает в лапки. Да, представляю, какими будут карапузы, развивающиеся в животике. Явно мамина хватка усилится в разы. Энергетика этих двоих зашкаливает. Например, у мамы Лизочки Баяна рассказывала, никаких фонов детской энергетики не было. А тут... Но, видимо, это норма. Альф носит. Но где-то через час мое терпение закончилось, и я начала ей ставить капельницу. Нечего сбивать график. У нее был сильный тонус. Надо его срочно убирать. И стоило только закончить все манипуляции, как выражение лица пациентки изменилось. Не из-за боли от моих действий. В ее глазах был рой мыслей. Вот только каких? Сейчас она принимала какое-то важное решение. Не заметив, кивнула сама себе. Когда наши глаза встретились, поняла одно — она сильно боится чего-то. Так, этого мне еще не хватало. Что она слушала там, в конце концов? «Полин!» — жалостливый голос заставил волчицу где-то там, в глубине, начать выползать. Она почувствовала, что есть и тот, кто в ней нуждается. Пусть не пара, но этот человек нам обоим важен. Может быть, все дело в природе происхождения девушки напротив? Заставила мою сущность выйти из укрытия. Ведь действия Ани основаны не на инстинктах, как у Виктора. Она сначала присмотрелась, доверила и доверилась. Это дружба, уважение. Вот чего нет у моей пары по отношению ко мне. «Да, тебя что-то беспокоит?» Присела рядом с ней и сжала теплую ладонь в знак поддержки. Вот только она на миг задумалась о чем-то. Видимо, заметила пришибленное состояние с моей стороны. А через несколько секунд, скинув наваждение, продолжила. «Нет, все хорошо. Помнишь, ты мне говорила, что увезешь меня туда, где никто нас не найдет?» «Конечно, помню». Я не только ей это обещала. Разговор с Баяной часто крутится у меня в голове и помогает хоть немного держаться в нормальном состоянии. «Это надо сделать как можно скорее, прошу. Просто поверь мне». Второй рукой она схватилась за меня, и волна отчаяния прошлась и по мне. Что-то гонит ее отсюда. Страшное, важное. Иначе бы не просила. Видимо, то самое время, о котором говорила ведунья, пришло. Хорошо, но сделаем это ночью. Так проще затеряться, главное, верь мне. Тепло ей улыбнулось, и напряженное тело расслабленно рухнуло в постель. Остаток дня я провела в спешной подготовке. Времени мало, а спланировать такой побег надо тщательно. Оставив девушку на попечении матери, отправилась в свой домик. Старенькая карта с моими личными пометками нашлась в кармашке чемодана. На ней отмечены все города, в которых я жила и была проездом, подготавливая подушки безопасности. Вот они и пригодились. В четырех городах у меня были разные камеры хранения с паспортами. Старые автовокзалы — лучшее место для этого. Нет камер, не светишь имена, не нужны подтверждающие документы. А главное, там особо не заморачиваются с тем, что ячейка может быть занята долгое время. Но раз в пару лет я приезжаю и меняю заначки. Вот только сейчас у меня было с собой два паспорта без фото. Машинка есть. Фотки распечатала в офисе семьи Вермутовых. Мы почти готовы. Билеты придется брать в аэропорту, боюсь, что могут отследить активность в интернете. Кто знает их Олега? Уехать в город было не так проблематично. Услышав «надо для Ани», Мария отпустила с миром. Брать водителя отказалась. Сказала, что хочу проветриться, поэтому попросила машину. Тоже дали. Сложно, но зато не вызывало неудобных мне вопросов. К вечеру левая машина ждала нас чуть дальше поселка. Идти долго, но тут она так быстро не бросится в глаза патрульным. А в полночь, когда все уже крепко спали, мы вырвались из лап опасности. Напрягать Аню ходьбой мне не хотелось. Хоть и шли мы налегке, но пришлось. В аэропорту было не очень людно, все же ночь на дворе. Мы решили не светиться до утра и немного поспали в зоне ожидания. На утренний вылет они явно не будут так заострять внимание с той же силой, как на ночные. Выбор пал на Тюмень. Ведь отправление туда было в половину девятого. Достаточно времени, чтобы не вызывать такое подозрение, и достаточно времени, чтобы нас не поймали патрули вожака. Выжидать было страшно, но у нас хватило терпения. «Мне не верится, что все получилось», — тихо говорит инейная малышка, когда мы оказываемся на борту самолета. «Никто не ожидал от нас такого. Вот поэтому и получилось. Пока они спохватятся, мы уже приземлимся в Тюмени. А оттуда мы поменяем много авто, чтобы уехать подальше. Пока они будут просматривать камеры, я думаю, что мы уже будем вне поля зрения. Главное сейчас их запутать. Вроде и ей отвечаю, но мыслями уже не тут». «Это точно. Поль, а не опасно в глуши прятаться? Вдруг те самые отшельники на нас выйдут? Мы не сможем отбиться вдвоем». Тревога в голосе была сильная, но я точно знаю, что будем. «Все будет хорошо. Не сомневайся. А в том доме, поверь, нас, если и захотят, не найдут. Когда будем на месте, я тебе все расскажу». Пока это все, что ей нужно знать. А пока козлиными тропками направляемся в столицу. Весь полет смотрела в иллюминатор. Чувствовала, что Аня хочет поговорить, но что-то ее останавливает. Моя отстраненность или же собственная нерешительность? Не знаю. Только в одном могу быть уверена. Улетая далеко от своей половинки, мне становится больно. От всего. От расставания, предательства, ненужности тому, с кем связаны Луной. Очень хочется плакать, но нельзя. Ни время и ни место. Надо потерпеть несколько дней, и папа меня спасет и укроет от всех невзгод. Меняя машины, мы оказались в столице. Чудом удалось не попасться. Я безумно боялась появляться в ее институте, ведь проверенных волков могли поставить и тут. Но нет, все чисто. Страх окутывал наше сознание, в итоге у Ани прихватило низ живота. Капельницу в полевых условиях не поставишь. Пришлось довольствоваться травками. Отпустила. Алтай встретил нас свежим воздухом, сугробами и прекрасными пейзажами. Маленький поселок, в котором, слава Луне, есть и свет, и газ. Правда, большая часть жителей уже тут не живет. А оставшихся старичков никто не решается отрезать от цивилизации. Наш домик был самым дальним. В свое время еще мой отец позаботился о том, чтобы его никто не смог найти. Вокруг был особый магический барьер, который скрывает все, что находится в нем. Вот только он никогда не говорил, что обладает магией. Сказал просто, что место заколдовано от чужаков и тех, кто может нам навредить. Он все равно погиб. За его пределами но в этих краях. В груди сразу сдавило от тяжелых воспоминаний. Когда-нибудь я найду в себе силы перестать так реагировать, но не сегодня. В домике было очень пыльно. Пришлось в ночь наводить уборку. Управились мы быстро. Дни летели один за другим в приятной суете и хлопотах. Но каждый раз, когда наступала ночь, мне снился он, Виктор, весь раздавленный и сожалеющий. Каждый раз по-разному притягивающий к себе и не отпускающий. Каждый раз я находила в себе силы лишь на то, чтобы погладить его по голове. И тут сон развеивался. Мы не заметили, как весна вовсю окрасила здешние просторы. Каждый вечер мы гуляем по окраине поселка. Защитный круг не бесконечен, и за его пределы мы не спешим выходить. Безопасность слишком важна. «Как же тут красиво», — говорит Анюта, когда вернулись с очередной вечерней прогулки. Почки на деревьях уже набухают. В глубине леса пробилась травка и первоцветы, которые мы поспешили засушить. Надо же делать полезные настойки в случае чего. Надо. В аптеках продают не самые лучшие травы. То качество и тот эффект, который выходит из заботливо собранных и правильно высушенных собственными руками, не сравнить с покупным. Видела по глазам красавицы, что не понимает, к чему эти заготовки. Ну и ладно. Даже страшно вспоминать, как на меня однажды накричала Баяна за испорченный продукт. Это было лет 10 назад, если не больше. Тогда к ней приехала две молодые ведуньи и я. Вот у них все лихо получалось. А я слушала только упреки в свою сторону. «Ты что, не видишь, что тут гнилые листки? От этой ветки не будет прока! Да что ж ты криворукая такая! Я же 100 раз показала, каким узлом все завязывать надо! Все на смарку! Переделывай! Прекращай плакать немедленно, дуреха моя!» Потом она передо мной извинялась, что не хотела так обижать. Да я и не на нее обижалась, а больше на саму себя. Мама мне всегда говорила, что больше всего достается именно тем, кого любишь. Так заложено природой. Мы понимаем на подсознательном уровне, что только те, кого мы любим, простят нас и все поймут. Пускай Баяна никогда не говорила мне открыто, что любит меня, но я чувствовала это каждой клеточкой. Она искренне пыталась меня всему научить, помогала советом в жизни. Много всего было по мелочам, и именно эти мелочи дают мне право сделать такой вывод. «Полин, поговорим?» Голос родного человека выдернул из воспоминаний. Треск поленей в камине приятно грел слух, дарил ощущение единения с природой, как в свое время жили наши предки. В руках каждой из нас был уже немного остывший чай. Видимо, мое состояние не осталось незамеченным, и она решилась на этот разговор. В какой-то степени благодарна за это. Сама бы не решилась. Стыдно, боязно и больно. «Ты грустная после совета. Что случилось?» «Я думала, ты не заметишь, в какой момент это произошло. Точнее, надеялась на это». Грустно улыбнулась и поспешила скрыть это за чашкой чая. «Ты же моя подруга. Как я могла этого не заметить?» «Поделишься?» Внимательно посмотрела прямо в глаза и достала до глубины души. «Если готова», — поспешила добавить молодая девушка, путаясь в словах и без того коротких фраз. «Я настаивать не буду». Тепло, исходящее от нее, грело душу. «Приятно, когда о тебе беспокоятся. Аня слишком добрая и отзывчивая. За что ей все это, ума не приложу? Это тяжело, но я знаю, что именно ты меня поймешь. Помнишь Бету Егора?» И получила согласный кивок. «Он мой истинный». После этих слов повисла тишина. Ее чашка так и застыла на полпути. Я же начала играть своей чашкой, переведя взгляд на пламя в камине. Он успокаивал, да и так проще открыть душу. В тот момент, когда зашла вместе с тобой, в нос ударил один единственный запах пихты и шалфея. Очень приятный. Волчица внутри встала на лапки и начала вилять хвостиком и искала глазами его. Но когда это произошло, он сделал свой выбор. Почему именно такой, не знаю. Видела, что ему больно от этого, но все же итог таков. Перехватив чашку в руках, продолжила. «Знаешь, не знаю, каково ему было, но мне в тот момент хотелось расплакаться и вырвать сердце из груди, чтобы перестало так невыносимо жечь. Единственное, что спасло на тот момент, так это способность прятать волчицу. Я заперла ее в сознании, чтобы она так не страдала, потому что чувствовать его запах значит страдать еще сильнее. Я их не понимаю. Как можно терпеть такую боль? Зачем? Посмотрела ей прямо в глаза. Не знаю, что хотела там увидеть, но не отводила взгляда. Мы явно думали над ответом на этот вопрос и не находили нужного ответа. Все, что мы знали и видели у других, не вязалось с тем, с чем столкнулись именно мы. На долгие минуты погрузились в водовороты мыслей, и первой выпуталась из него не я. «Я не знаю, Полин, не знаю», — тихо прошептала она, поглаживая малышей больше самопроизвольно, нежели осознанно. «Меня спасает только то, что я человек. Да, было помутнение, да, была страсть, но я не успела привязаться к нему с такой силой. У вас все иначе. Любовь с первого взгляда, точнее запаха, успокаивает лишь одно, легко им не приходится. Может быть? Знаешь, он приходил ко мне в ту ночь». Стыдливо посмотрела на нее и заплакала. «Все. Не могу больше. Я очень устала быть одна и делить все только сама с собой. Так хочется прижаться к крепкому плечу, сказать о своих страхах, переживаниях, чтобы вот так вот взяли, прижали к себе крепко и, поцеловав макушку, сказали одну маленькую фразу. «Я рядом. Все будет хорошо, поняла? Совсем справимся, ты не одна». Почему я оказалась такой слабой перед ним? Почему купилась на красивые слова, а потом... Потом он сказал, что это все бессмысленно, что мы не будем вместе все равно. Просто ему хотелось понять разницу. Слезы градом лились из глаз. Только 3 дня назад нашла в себе силы открыть конверт, который вечером следующего дня нашла под входной дверью. Этот трусливый кобелина не смог поговорить лично. Написал записку, как вчерашний школьник. Поступок, недостойный волка, его ранга. «Поля, прости за эту ночь. Не знаю, что можно сказать в свое оправдание. Помутнение, страсть, похоть. Эти чувства съедали меня и не давали мыслить здраво. Я хотела узнать, каково это, с парой. С той, кому подарено твое сердце самой богиней. Прости, что ранил твои чувства, но все остается, как и было до. Каждый из нас живет сам по себе. Еще раз прости, если сможешь, и постарайся быть счастлива, луна моя. Твой Виктор». Так больно мне еще никогда не было. И сейчас, вспоминая эти строки, сердце пронзило острая боль. В какой-то момент меня окутало теплом. Женские руки сильно прижимали к себе. В ответ сильнее прижалась к ней и позволила чувствам выйти на свет. Хотелось все рассказать, всем поделиться. Услышать, что я не глупая самка, ведомая лишь инстинктами. Ведь это не так, не так, не так. Когда первые волны истерики наконец улеглись, смогла продолжить изливать душу. Уверена, она меня за это не осудит. Он был моим первым. Горькая усмешка слетела с губ раньше, чем смогла ее остановить. И пусть. Даже жалко, что у нас с ним ничего не получилось в ту ночь. Я могла бы уже вот-вот родить или даже держать малыша на руках, а теперь... Теперь я точно знаю, что у меня никогда не будет детей. Я всегда хотела детей. Много-много дочек. Ну и сыновей, но девочек больше. А теперь я точно знаю, что никогда не испытаю радости материнства. Буду только помогать самкам рожать новые поколения волков. Видимо, такая моя доля. Свои дети тормозили бы, это факт. Они были бы приоритетом, нежели роды какой-то волчицы. Значит, Луне именно так угодно устроить мою судьбу. Вся надежда лишь на то, что век она отвела мне не такой долгий, как другим представителям нашей расы. Иначе я сойду с ума от внутренней боли. И снова слезы. Горько от собственной беспомощности. Надо брать себя в руки. Краем сознания замечаю беспокойство человечка рядом с собой. Не хочу ее душевных переживаний, знаю ее. Накрутит себя попусту. Вот только она снова меня опережает. Это умная, не по годам человеческая самка. Понимаю, что глупо просить успокоиться, но я обещаю, что когда весь этот кошмар закончится, ты будешь беременна. Макс мне все простит, я точно знаю. Заставлю его приволочь этого козла горного. Запрем вас вместе. Только хотела возмутиться, как меня нагло заставили смолчать. И вот давай без этого. Никто не просит его прощать и принимать. Ребеночка заделаете, и выкинем блохастого за ворота. И пусть кукует себе дальше в одиночестве. Кретин. Мне кажется, что иногда в ней просыпаются звериные повадки. Иначе на что списать вырвавшееся в который раз фырканье и рык? Вполне себе волчьи, хочу заметить. Спасибо тебе, что ты есть. Как можно крепче обняла ее, чтобы поняла всю мою благодарность, и улыбнулась сквозь слезы. Ой, схватилась за хорошо округлившийся живот. Ребята пинаются. Согласны со мной. Того и смотри, еще и накостыляют твоей горе-паре. Мы рассмеялись и продолжили чаепитие, больше не вспоминая о грустном. Но что-то мне подсказывает, что просто сделали вид, что все хорошо. Чертята в ее глазах не давали покоя. Но за это я ее люблю.